Глава 21. Давид. Ее глаза цвета весны смотрят в мои такие же, только темнее. Соня расслабленно откинула голову на грудь Феликса. Меня обняла за шею руками и потянула к себе еще ближе. В момент, когда ее губы коснулись моих, я так же, как Лекс недавно, пожалел, что связался с этим договором. Тогда бы мы не встретились с этой девчонкой, вскружившей в голову двум взрослым опытным мужикам. Я бесцеремонно завладел ее ртом. Малышка совсем не умеет целоваться. Но это только придает огня этой безумной ночи. Там ведь ничего не написано про поцелую. Успокаиваю себя. Мы и так перешли все границы дозволенного, и старший Дрейк свернет шею, посмевшим тронуть его дочь козлам. Я дергаю девушку на себя, забираю у друга. Одна рука на талии, вторая уже путается в длинных светлых волосах. Впускаю ее язык к себе в рот. Софи учится, пробует меня на вкус, облизывает губы, осторожно сжимает зубами, как делал недавно я. Краем глаза вижу, как Феликс не дает Марку и Филиппу подойти к нам слишком близко, чтобы все испортить. Он что-то втолковывает им, размахивая руками. Дочь Кварцова мнется рядом, с любопытством глядя на жадно целующуюся парочку. «Стой!» — прерываю это легкое безумие. Губки Софии припухли и покраснели сильнее. Это вызвало у меня довольную улыбку. Погладил их пальцами, убрал за спину растрепавшиеся волосы. «Все хорошо?» — кивает. «Извини». Говорю на ухо, чтобы услышала в окружающем шуме. Нельзя так. Это больше не повторится. Я будто начинаю трезветь, и последствия этой выходки представляю более ярко. Вместо того, чтобы ее охранять, мы соблазняем. Супер. И коловый стояк в штанах самое яркое тому подтверждение. Извини. Она делает огромные глаза, дергается назад, но я не отпускаю. Ее брат это видит, отталкивает лекции и направляется к нам. Пусти ее, говорит зло Филипп. «Не видишь? Твой язык не произвел на ее рот должного впечатления». Он берет девушку за руку, второй хватает ее подругу и ведет обеих к барной стойке. Лекс ржет, машет головой в их сторону, и мы идем следом. А что делать? Оставлять одних нельзя. На стол встает целый отряд из бутылок с пивом. Марк открывает их для Сони и Алисы. Я заказал себе джин с тоником и присел чуть подальше, чтобы не мешать ребятам выяснять отношения. София стреляет в меня глазами. Лезть в передний карман джинс Марка, что меня дико коробит. Достает оттуда пачку сигарет, закуривает прямо здесь, втягивая в легкий горький дым. Ее пальцы дрожат. Фил с перекошенным лицом орет на старшую сестру. Мы больше не вмешиваемся. Лекс хотел, но я не пустил. Не наше дело, семейное. Разберутся сами. За нами следят. Друг усаживается на соседний стул. Видел еще по дороге. Говорю ему. Не дергаемся. Номера я запомнил. Завтра отчитаемся перед Дрейком. Он своим безопасникам передаст. «Что ты ей сказал?» Смеется он. «Что после такого поцелуя?» Играет бровями. «Девчонка от тебя сбежала». «Правду, что этого больше не повторится». Делаю глоток освежающего напитка. «Не сможешь», — давит он. «Я же вижу, что она тебя зацепила. Будет провоцировать». «Будет», — согласно киваю. «Тебе бы тоже себя в руках держать». Напоминаю историю в машине. «Зато в этот раз не скучно, Дэйв», — подбадривает он, глядя на мужчину, в тот же миг смешавшегося с толпой. «Вот же сука!» «Что ему надо, интересно? Охрану проверяет?» «Скорее всего, чтобы не расслаблялись. Допиваю свой алкоголь и преувеличенно весело гоню молодежь на танцпол. Хватит разборок, мы все сюда отдыхать приехали. Она уже взрослая девочка». Строго смотрю на парней. Филипп недовольно щурит отцовские глаза, но Марк кладет ему руку на плечо и уводит, чтобы мальчишка не нарывался. Его порыв так защищать сестру мне очень импонирует. Дрейк хорошо воспитал сына. О последней своей мысли я пожалел уже через полчаса. Эти засранцы решили нажраться. Вместо пива на стойке появились крепкие коктейли. Даже скромная папина дочка Алиска оказалась совсем не так проста, как мы думали изначально. Один бокал, затем еще, и девчонки поплыли, уходя в отрыв. Нам платить за себя не позволили. Работающие сейчас с родителями Марк и Фил спускали свои деньги на алкоголь и развлечения. Софи в своем апельсиновом платье, в моргающем неоновом свете стробоскопов, прикрыв глаза, красиво двигается в танце, и ее глаза горят настоящим восторгом. Они с подругой звонко смеются, что-то обсуждая, снова пьют. Я отворачиваюсь, чтобы взять со стойки бутылку легкого пива, а когда возвращаю взгляд в зал, не вижу ее. «Лекс!» — шеплю на друга. «Я уже пошел за ними», — говорит он. «Следи за парнями. Хер знает, что у них в голове. Но у меня стойкое ощущение, что эти засранцы что-то задумали».